Глава первая. «Зачем ты это сделал?» — проворчал юноша, едва Акмал скрылся из глаз, а вымощенный каменный тракт завернул в ближайший лесок и уступил место обычной, хотя и хорошо укатанной дороге. Рожеволосый повел широкими плечами и зевнул, незаметно присматривая за окрестностями. «Что именно?» «Отдал им монету стражей. Их не так много, чтобы разбрасываться где не следует. И нам, если помнишь, было велено не привлекать внимания». Стражи — воины с уникальными способностями, охраняющие границы обитаемых земель на востоке Лиары, в местности под названием Серые пределы. Среди стражей выделяют воинов-мечников, носящих название волкодавы, лучников, сторожей и разведчиков-гончих. Кашлянул ланеец. У него было такое забавное лицо, что я не удержался. Юноша резко развернулся в седле, низко надвинутый капюшон слетел и открыл солнечным лучам то, что так долго скрывал. Роскошную угольно-черную шевелюру, небрежно собранную на затылке в хвост, безупречно ровную кожу на поразительно красивом лице, тонкие губы, сейчас сжатые в идеально прямую линию, заостренные уши и слегка раскосые зеленые глаза, в которых вспыхнуло нешуточное раздражение. Если бы здесь присутствовал сторонний наблюдатель, он бы точно оторопел. Во-первых, от того, что юный эльф оказался не просто хорош собой, а ошеломительно, фантастически красив. А во-вторых, по той причине, что эльф был юн, а перворожденные всегда прятали от посторонних свой бесценный молодняк. Парню было строго-настрого велено хранить инкогнито и ни в коем случае не позволять себя разглядывать. Юноша тряхнул шевелюрой и сердито уставился на безмятежного смертного, посмевшего так рисковать его положением. «Вал!» — угрожающе протянул он. «Проклятие! Да по этой монете любой дурак сообразит, что ты страж! Они нас запомнили!» «Положим, запомнили только меня», — невозмутимо отозвался Вал и безмятежно засвистел. «Нет, нас запомнили. Двух хорошо одетых подростков и телохранителя. Как считаешь, много народу бродит по Интарису в сопровождении настоящего стража? Если кто-то захочет проследить наш путь из Акмала...» «Тир, перестань!» Робко вмешалась девушка, и над пустынной дорогой волшебной песней прозвенел ее нежный голосок. Эльф мрачно покосился на стража. «Торг, да что такое? Сколько лет живет, столько не может удержаться от соблазна утереть кому-нибудь нос. Натура у него, видите ли, не может без пакостей. Дома еще куда ни шло, там хватало умельцев приструнить его, если начинал зарываться. А как на свободу вырвался... Может, не надо было настаивать на кандидатуре этого задира? Хоть и весело с ним, но так нельзя, потому что рядом находилась та, чьей жизнью они не имели права рисковать». У Тира непроизвольно сжались кулаки. «Хватит, перестань!» Голос девушки стал строже, и эльф неохотно повернулся. Она смотрела требовательно и не по-детски серьезно, хотя сама едва перешагнула порог 16-летия. Маленькая и с виду очень уязвимая, Мелисса умела настоять на своем. Всегда знала, как остановить начинающуюся ссору, потому что в ее бездонных синих глазах была странная, необъяснимая, но бесспорная сила. Какая-то поразительная властность, заставляющая покорно склоняться даже самые буйные головы и терпеливо ждать, когда маленькая леди соизволит милостиво кивнуть. Вот и сейчас Тир обреченно вздохнул. «Если нас кто-то узнает, нас сотрут в порошок». «Да не переживай ты так», — сжалился наконец Вал. «Я еще с ночи по всем воротам прошелся и на каждых оставил по такой же монете. А вместо вас парочку бродяг нанял и по амулетику на них надел, чтобы выглядели похожими. Так что теперь, если мы все-таки засветились, ни одна собака не прознает, в какой стороне нас искать». «Что? Когда ты успел?» — изумилась Мелисса, сбросила капюшон, сверкнув на солнце слегка вьющимися локонами пепельно-серого цвета. Эльфийкой девушка с удивительно правильными чертами лица не была. Маленькие круглые ушки не позволяли в этом усомниться. Хотя ее редкостная красота и впрямь могла посоперничать с привлекательностью ехавшего рядом Тира. Вал снисходительно улыбнулся. «Не волнуйся, Милли, я обо всем позаботился». «Зачем ты вообще их оставлял?» — все еще недовольно переспросил юный эльф. «Нельзя было обойтись без этого позерства? Ушли бы тихо, никто бы не заметил». Ланеец неопределенно пожал плечами. «Да так, просто показалось». «Что именно?» — настойчиво напирал Тир. Вал задумчиво пожевал губами. Он и сам не знал, что именно ему не понравилось в охватившем столицу празднестве, устроенном королем Мирдаесом в честь своего 80-летия. Страж хорошо помнил, зачем надумал посетить Акмал именно в это время, и спросил разрешения для своих протеже повидать мир. Выстоял в неравном бою, даже в настоящей схватке не на жизнь, а на смерть, с одной крайне опасной особой ради того, чтобы эти неиспорченные малыши хотя бы раз в жизни увидели город тысячи башен. Вызвался быть их опекуном. Довез, старательно оберегал всю дорогу, показал древний город и даже позволил тайком увидеть знаменитые на всю Лиару дворцовые сады, куда простым смертным был вход заказан, если, конечно, они не знали хитрой лазейки в стене. Но потом что-то пошло не так. Какое-то неприятное ощущение, уже который час грызло его чувствительное нутро и заставляло настороженно прислушиваться даже сейчас, когда Акмал остался далеко позади. В чем дело? Что не так? Вроде тихо, все спокойно. Никто их не преследует. Зачарованные монетки, оставленные у трех ворот города, до сих пор не просигналили об опасности. Следы своего пребывания во дворце и в таверне на западной окраине Акмала он тоже спрятал. Хозяину щедро заплатил, кое-кому пригрозил, остальных просто-напросто обманул и увел своих птенчиков абсолютно незамеченными. Вот уже второй час напряженно следил за округой и все еще не заметил ничего плохого. Но душу все равно грыз червячок неуверенности. Может, он просто отвык от столичной жизни? Или два десятилетия в серых пределах изменили его слишком сильно? У него не было ответа. Но в какой-то момент Вал осознал, что больше не хочет сюда возвращаться, поэтому бессовестно скомкал разговор с постаревшим отцом, дал понять, что отказывается от сомнительной чести взять на себя его трудное дело. Терпеливо выслушал его аргументы и отказался повторно, хотя отец очень настаивал. Повидался со старшими братьями, которым появление блудного младшего совсем не понравилось. Еще меньше они обрадовались, узнав о содержании его разговора с отцом. После чего едва не затеяли драку, но получили в глаз и свалили, тем самым испортив ему настроение окончательно. Вал неслышно вздохнул и покосился на свое предплечье, где скрытое сейчас под одеждой уже более 10 лет заслуженно красовалась татуировка. Собачий коготь, срывающий с неба семилучевую звезду. Да, он уже не тот своенравный мальчишка, который когда-то удрал из-под опеки отца, намереваясь добиться признания и воинской славы. Сейчас ему прилично за 40, хотя на внешнем виде это почти не сказалось. Сила в руках имеется немалая, опыта на целый полк хватит, а везение и вовсе на небольшую армию. Сноровка и раньше не подводила, меч он тоже умел держать, реакция еще с рождения была неплохая. Но потом стражи превратили его навыки в нечто совершенно невообразимое. Они выковали его. Закалили, словно дорогой клинок гномьей работы, изменили настолько, что Вал даже диву давался, вспоминая прошлые поступки и творимые в запале глупости. Мол, неужто это был я? Он справился, возмужал, преодолел даже это. Стал осторожнее и гораздо расчетливее. Научился стелиться по лесу незримой тенью, быть быстрее, сильнее и вдвое опаснее, чем любое другое существо на Лиаре. Он стал одной из гончих, и с тех самых пор не мыслил себе иной жизни. Но вчера, уходя из дома и спиной чувствуя печальный взгляд отца, чуть ли не впервые за последние 20 лет пожалел, что выбрал для себя именно такую стезю, что оставил его рядом с нехорошо изменившимися братьями и перед невероятно трудным выбором, который очень скоро все равно придется делать. Наследие рода следовало кому-то передать. И Вал искренне пожалел, что отцу оказалось не из кого выбирать. Сирин был неоправданно жесток и слишком любил власть, чтобы быть по-настоящему хорошим правителем. А слабохарактерный Коллин бегал за каждой юбкой. Отец, устав ждать от них благоразумия, окончательно разочаровался в наследниках, и лишь появление младшего сына зажгло в его душе свет надежды. Правда, этот свет быстро угас. Вал, как и раньше, не желал связывать себя обязательствами, не хотел для себя иного долга, чем долг перед стаей, и уже тем более не стремился влезать в эту липкую и совершенно омерзительную грязь, деликатно именуемую политикой. «Вал, ты в порядке?» Неожиданно близко раздался мелодичный голосок Мелиссы, а сама она внимательно заглянула в потемневшие глаза ланейца. Рыжий поспешил отстраниться и мысленно ругнулся. Как заметила, у него же морда была абсолютно каменная. И кто сказал, что она не колдунья? Он как можно мягче улыбнулся. Нет, Милли, просто задумался. А родных? Можно и так сказать. Кивнул страж, прекрасно зная, что эта изумительно красивая девочка даст 100 очков вперед любой гадалке и безошибочно распознает даже крохотную ложь. Милли была способна считать его так же легко, как и ее необычная мать. Но ни она, ни ехавший рядом с ней юноша не знали всей сложности и запутанности его положения, не подозревали, куда и зачем исчезал вчера их грозный опекун. Вал перехватил острый взгляд Тира и мысленно поморщился. Ну вот, теперь еще и этот насторожился. Хоть и молод эльфеныш, но по скорости реакции и умению выделить важное, Тир уже сейчас намного опережал высокомерных родичей. А уж чутье у парнишки было поистине фантастическим, как, впрочем, и удивительное благоразумие, осторожность, потрясающая живучесть и впитанное с молоком матери искусство боя. Дети переглянулись и подозрительно притихли. «Так, прекратили обсуждать меня между собой», — прикрикнул страж, почуяв, что эти проныры затеяли любимую игру. Общаться мысленно пока никто не понял. «Тир, Милли, иначе рассержусь, и тогда снова будете ехать в капюшонах, не снимая их вплоть до самого возвращения». Молодежь возмущенно ахнула и немедленно потеряла сосредоточенность, а рыжий ухмыльнулся. «Хоть и хитрые эти бестии, хоть и унаследовали необычные способности от родителей, но пока они всего лишь дети. Умненькие, но предсказуемые и наивные дети, которых все еще очень легко отвлечь». «Вал!» — заныла Милли, умоляюще глядя из-под надоевшего капюшона. «Ну ты же не зверь, ты ведь не сделаешь этого. Это несправедливо». «Тут никого на 100 верст в округе нет», — насупился Тир. «Разумеется. Но если вы вздумаете хитрить еще раз, я по возвращении расскажу, что вы нарушили обещание подчиняться мне во всем, и тогда вас еще очень долго никуда не отпустят». «Нечестно!» — взвыли на 2 голоса дети. «Еще как честно!» «Ты...» — чуть не задохнулся от возмущения Тир, на какое-то время утратив хваленое благоразумие. «Это же шантаж!» «Именно!» — расплылся в коварной усмешке страж, и эльф тихо зарычал. «Вал!» — жалобно пискнула Милли, умоляюще посмотрев на опекуна из-под низко надвинутого капюшона. «Ну, пожалуйста!» Бывший наемник, собиравшийся еще немного повредничать, опрометчиво поднял взгляд и в кои-то веки не успел отвернуться. Он на мгновение замер, тщетно стараясь побороть наваждение, но уже через пару минут обреченно вздохнул. Вот нахалка, переиграла его. Не зря пацан так ехидно скалится. Знает, что против ее чар сложно устоять. «Ладно, не буду зверствовать», — неохотно разрешил Вал и поспешил зажать уши, чтобы слаженный вопль его не оглушил. «Пока можете ехать и так, без них». Милли с готовностью отбросила капюшон и подставила нежное личико под солнечные лучи. Мягкое тепло обласкало ее, словно шелк. В пепельных волосах заиграли крохотные искорки. Тир с нежностью покосился на блаженно зажмурившуюся спутницу, искренне гордясь ею. И даже Вал залюбовался ее чистой и неповторимой красотой, от которой у мужчин начинало сладко щемить сердце. «Если ты не перестанешь блистать, наше солнце может обидеться и погаснуть», — пошутил он, и Милли смутилась. Мужчины, понимающе переглянулись. С каждым годом поразительная привлекательность девушки все сильнее притягивала к себе взгляды. «Да, страшно из тебя выйдет женщина», — прокомментировал Тир. «Действительно страшная. Гляди, как нашего Вала уделала. Одно слово, и он сражен на повал. Скоро и я поддаваться начну». «Отстань», — буркнула Милли, моментально помрачнев. «Ну ладно, прости», — раскаялся эльф. «Я просто хотел сказать, что ты красивая. Только это и ничего больше». Милли подозрительно покосилась на эльфа, но он был предельно серьезен. Ни тени насмешки, ни толики ехидства на ошеломительно красивом лице. Зеленые глаза смотрели спокойно и даже покровительственно, словно Тир мысленно добавил, что ни за что не даст ее в обиду. Ни людям, ни гномам, ни эльфам. А если и смеялся сейчас, то лишь для того, чтобы подбодрить. Вал покачал головой и уже собрался отчитать заигравшегося мальчишку, но в этот момент проснулось чутье, и он молниеносно подобрался. Неужели предчувствие не обмануло? Неужели вот оно? То самое, что подспудно тревожило его со вчерашнего вечера, и все никак не могло оформиться во что-то конкретное. «Капюшоны, быстро!» Дети безропотно повиновались. «Милли, сдай назад. Тир, держись слева. Прикроешь ее, если что. Капюшоны не снимать, в разговоры не лезть. По сторонам смотреть, как в Хмеровой впадине. И не смейте поднимать глаза». Они кивнули и, поддавшись безотчетной тревоге стража, послушно перестроились. Юный эльф сосредоточенным видом занял место по левую руку от друга и наставника, одновременно прикрывая уязвимую девушку. А та испуганно юркнула за надежные мужские спины. Тир ободряюще погладил ее похолодевшую кисть и легонько коснулся рукояти одного из парных мечей, созданных непревзойденным мастером-гномом. После чего не кстати подумал, что именно они и бросятся в глаза в первую очередь, если вдруг слетит капюшон, потому что ни один перворожденный никогда не возьмет в руки гномий клинок. А у него таких клинка целых два. Легких, прочных, покрытых мощными защитными исконно гномьими рунами. И даже дураку понятно. Эти мечи, поразительно напоминающие знаменитые сакраши и сирташи темных, выкованы специально под его изящные ладони. Страж осторожно принюхался, вытянувшись всем телом, как настоящее гончая на охоте. Привстал в стременах, пытаясь уловить так не понравившийся ему шорох, а затем решительно дернул поводья. «Поворачиваем!» «Опять в город?» — вполголоса уточнил эльф. «Нет, возьмем южнее». «Ты что-то почуял?» «Пока еще нет, но мне неспокойно», — медленно повторил Вал, шаря резко сузившимися глазами по сторонам. «Лучше сделаем крюк». «Но ведь в той стороне темный лес», — тихо ахнула Милли. «Окраины леса в неделе пути отсюда», — успокаивающе сказал страж. «А до священных холмов Илаэра и темных чертогов еще дальше. «Не волнуйся, мы свернем раньше». «Но ведь Тир...» «Все в порядке», — поспешно перебил ее эльф, бросив предостерегающий взгляд. «Просто мне не нравится юг, вот и все. Я справлюсь». Вал долгую секунду смотрел на юношу, чуя некую недоговоренность, но тот выглядел спокойным и уверенным в себе. Никаких сомнений, никаких колебаний. Ради Мелиссы он был готов потерпеть даже растущее день ото дня мерзкое сосущее чувство под ложечкой и становящиеся все более настойчивыми сны, в которых раз за разом мелькала оскаленная драконья морда на фоне какого-то раскидистого дерева. Сон звал, буквально манил на юг, становясь с каждым разом все сильнее. А теперь это чувство преследовало Тира даже днем. Юный эльф всем сердцем чувствовал, что-то происходит в темном лесу. Но Вал не должен был об этом узнать, по крайней мере, не тогда, когда на кону стояла безопасность Мелиссы. Тир упрямо поджал губы и первым свернул в сторону. Через несколько мгновений в груди что-то противно сжалось, да так неожиданно и сильно, что юный эльф невольно охнул, и, прижав руки к судорожно дернувшемуся сердцу, едва не свалился с седла. В последний момент все же удержался, намертво вцепившись в конскую гриву и прильнув щекой к шее скакуна. И именно поэтому вылетевший из-за поворота огненный сгусток не прошил его насквозь, а лишь взъерошил непослушные волосы. Тир вздрогнул всем телом и стремительно обернулся, расширенными глазами следя за тем, как свирепый огненный смерч накрывает его спутников жарким пламенем. Встретился взглядом с побледневшей Мелиссой, увидел исказившееся лицо Вала. В то же мгновение понял, что не может шевельнуть даже пальцем, и мысленно взвыл от унизительного ощущения беспомощности. «Миле!» «Тир!» — донесся до него отчаянный крик девушки, и все остальное потонуло в бешено ревущем огне. Сознание возвращалось к Тиру медленно и неохотно, лениво коснулось самых задворок затуманенного болью разума. Несколько томительных минут или часов поддразнило, снова ненадолго сбежало, но вскоре, видимо, устыдилось своего порыва и с повинной вернулось обратно. Но на этот раз принесло незнакомые, странно изломанные голоса. «Мерзавец!» Яростно выдохнул кто-то в нескольких шагах левее. Тир вяло трепыхнулся, силясь сообразить, почему вокруг так темно и какого демона он не может шевельнуть даже пальцем. Ни вдохнуть нормально, ни глаза открыть, ни встать по-эльфийски. Пора бы давно привыкнуть к своему происхождению, да как-то не получается. Слишком долго он прожил среди смертных. Каких именно смертных, он отчего-то вспомнить пока не мог, но откуда-то знал, что эти люди были ему очень дороги. «Ну что за тон, мой дорогой братец?» — промурлыкал чей-то новый голос, и Тир окончательно вернулся в реальность. «Какое неуважение, сколько пафоса! Ты не мог бы быть повежливее, пока я не велел тебя проткнуть?» «Тварь! Зачем?» «Тебе правду сказать или как?» Тир судорожно сглотнул, чувствуя странный жар в теле, и внезапно понял, что искренне ненавидит этот вкрадчивый голос. Не потому, что, похоже, по вине его обладателя оказался в таком неприглядном положении, не потому, что не может даже глаз открыть, не потому, что руки и ноги словно чугуном налились, а просто голос был отвратительным. Слишком мягким, каким-то скользким, и он, видимо, полностью соответствовал своему обладателю. «Кажется, у тебя появилась новая подружка. Ого, не возражаешь, если я вас разлучу?» «Нет!» — это уже девичий вскрик, тонкий и испуганный, а за ним послышался звук рвущейся ткани. «Не смей!» — взревел следом первый голос. «Колин, не смей ее трогать!» «Ну что ты, мы всего лишь поиграем. Ты же не будешь против?» — Смотри, какая красотка. Мимо такой грех пройти мимо. Ты ведь тоже не стал, а? Да не смотри на меня так. Перед ней трудно устоять. А я, дурак, сперва не поверил, что ты нашел себе подружку. Хвалю, брат, у тебя отличный вкус. Тир вздрогнул и, наконец, вспомнил важное. Вал, Акмал, дорога, лес, зеленая стена, из-за которой в них кто-то ударил магией. Торг, как это можно было забыть? Он неожиданно вспомнил остальное и испытал мгновенное облегчение от того, что магический огонь, похоже, не коснулся его друзей. Затем взмок от новой мысли, что все-таки пострадал сам, потому что в груди словно пожар разгорелся. С огнем неизвестный недоброжелатель промахнулся, потому что на Вала, как известно, не действует наведенная магия. Но если он не смог убить этого Колина, и почему тот назвал его братом? Значит, серьезно ранен. Демон, да чего же жарко? И почему я ничего не вижу, кроме злого пламени? И почему с каждым вздохом боль от его прикосновения усиливается, будто я лежу в центре гигантского костра? Не давали покоя Тиру странные мысли. «Надо же, какое чудо!» — между тем продолжил Колин. «Никогда не видел ничего подобного. Она просто совершенство». «Оставь ее, урод! Не смей ее трогать, Мелисса!» «Мелисса!» Молнией проскочила в воспаленном мозгу верная мысль. «Тир! Что с ним?» — вскрикнула Миле. «Что ты с ним сделал?» «Миле!» — бешено взвыл эльф, наконец-то вычленив среди бушующего в голове урагана слабый девичий голос. Вернее, попытался взвыть. Но из перехваченного спазмом горла не вырвалось ни звука. Потянувшаяся за оружием рука не сдвинулась ни на дюйм, а поселившаяся внутри боль накатила с новой силой. Казалось, он заживо горит. Насквозь пропитывается этим бешеным пламенем. Казалось, что безумно горячий огонь выжигает его изнутри и все быстрее расползается по телу, плавя по пути мышцы, кости. Но еще большую боль причиняло сознание того, что он не может помочь. Не может встать и проткнуть обладателя ненавистного голоса своими клинками. «Ведь там была Милли!» Тир хрипло зарычал и все-таки приподнял голову. Шею мгновенно прострелила новой болью, спекшаяся кожа на груди мерзко хрустнула. Губы потрескались. Юный эльф почти ничего не видел сквозь заслонившую взор алую пелену. Не сразу понял, что какой-то человек в роскошном камзоле грубо ухватил хрупкую ладонь Мелиссы, с которой уже сорвали длинный плащ. Не сразу сообразил, что лежит всего в нескольких шагах от происходящего, наполовину погребенный под конской тушей, от которой все еще мерзко воняет горелым. А спустя еще какое-то время сумел разобрать, что обожженная, жутковато обезображенная, окруженная толпой воинов в одинаковых красно-черных одеждах тело в 10 шагах левее, это жестоко израненный друг, которого все же задело магией, хотя такого не должно было случиться. Кажется, предусмотрительный страж самым нелепым образом пропустил атаку. И теперь мог лишь бессильно смотреть, как один из воинов приставил к его груди острие копья. А Милли, растерянная, парализованная от ужаса и напрочь позабывшая о своей силе Милли, бестолково трепыхается в руках ухмыляющегося, воистину по-королевски одетого типа. «Колин!» «Да что ж ты всегда все портишь?» Недовольно отозвался урод, грубо заломивший руку Мелиссы. «Даже сдохнуть не можешь без приключений. Да, Вал? Или на что-то надеешься? Смирись, братец, у тебя нет шансов. И будь добр, не осложняй жизнь этой милой девочки». «Как ты нас нашел?» — прохрипел страж краем глаза, кося на блистающее над сердцем острие в умелых руках одного из гвардейцев. Урод широко улыбнулся. «Неужели ты забыл, что носишь вещицу, изготовленную нашим стариком Ропсилом? Неужто запамятовал, что мой маг способен ее не только отследить, но и заблокировать? Ну же, соображай быстрее, братишка. Гончие, тоже мне. Когда мой маг тебя засек, ему оставалось лишь вычислить направление. И не переживай о пропавшем чутье. Вчера я успел бросить в твой кубок пару щепоток одного хитрого порошка, так что теперь ты снова стал чувствителен к воздействию магии». «Зачем?» — тоскливо прошептал рыжий, отчаянно ища выход. «Я ведь ни на что не претендовал. Я же отказался». «Увы, отец слишком уповал на твое чувство долга. Он все же решил попытаться тебя вернуть, а я, скажем так, мне надоело ждать». Вал придушенно ахнул. «Ты что?» «Мы», — многозначительно поправил его Колин. «Не я, а мы решили, что так будет лучше. Если бы ты не вернулся, все прошло бы тихо и незаметно. Одна щепотка золотой пыльцы... И да здравствует новый король! Но ты так не вовремя решил проявить сыновьи чувства, так не кстати вернулся, да еще и без предупреждения. Нам пришлось менять планы. Ты ведь мог и передумать. Впрочем, я не в обиде. У меня есть в этом деле свой интерес. Правда, маленькая?» Золотая пыльца. Редкий и весьма дорогой яд растительного происхождения. Милли отчаянно забилась в жадных руках, но ее дико расширенные глаза не отрывались от тяжело дышащего стража. «Вал, Вал, не умирай, пожалуйста!» «Поздно!» — жестоко оборвал Колин и оттащил Милли в сторону. «Убейте его и проверьте мальчишку. Мне не нужны свидетели». «Вау!» Тир невидяще мотнул головой, чувствуя, что превращается в настоящую головешку. Сквозь мутную пелену успел подметить победный стальной блеск над бесформенной кучей, в которую чья-то злая воля превратила еще живого стража. Сообразил, что это делает последний замах, держащий копье гвардеец. Буквально сгорая от стыда и ярости, подумал, что Вал сейчас умрет. Последний раз дернулся, мысленно закричал, но тело упорно отказывалось повиноваться. В глазах стояла кровавая пелена. Руки не поднять, не ударить, не помочь. Только бешеный огонь заживо сжигал его изнутри, убивая так же верно, как и осознание собственной беспомощности. «Нет!» — отчаянно вскрикнула Мелисса, а следом раздался отвратительный хруст, и послышался довольный смешок невидимого Колина. Именно в этот момент Тир понял, что терять ему больше нечего, и побелевшими от ненависти губами прошептал: «Будьте прокляты, все, кто имеет к этому отношение! За Вала! За нас! Прости, Милли, я не могу больше!» Он неожиданно осекся и выгнулся всем телом, ощутив, как в этот самый миг, сжигавший его изнутри беспощадный жар, ревущим пламенем вырвался наружу. Тир уже не слышал слаженного вопля ужаса, быстро сменившегося криками боли. Не заметил, как на месте чужаков в черно-красных ливреях в мгновение ока заметались гигантские факелы. Не почувствовал бьющего в ноздри запаха горелого мяса. Не увидел зеленого зарева, охватившего лес до самого горизонта. Только смог различить испуганный голос чудом уцелевшей Мелиссы. И лишь после этого потерял сознание, успев с удовлетворением подумать, что хотя бы за смерть Вала он отомстил.